Глава 10. Что за шутки? Нина. Кот-предатель. Нет, это надо. Я ему, значит, мисочки купила, еды специальной кошачьей. А он не притронулся, посмотрев на меня как на дуру. А вот к соседям попёрся без разрешения. Я, конечно, понимаю, что он не мой, уличный. Но раз ты повадился ходить ко мне и спать в доме, где сплю я, то будь добр быть приличным. А он что? А он повелся на сумасшедшие запахи. Собственно, как и я, да. Грешна. Через приоткрытую форточку в дом донеслись такие слюноотделительные ароматы, что мой живот издал звук, будто мамонта не кормили со времен ледникового периода. Мясо на огне — это моя погибель. Я очень люблю мясо. Но придерживаюсь правильного питания по рекомендациям моего диетолога. И поэтому в моем рационе преобладают всякие зеленые травки, овощи, йогурты без консервантов, творожки и прочая правильная еда. А, ну и рыбка. И на крайний случай индейка или кролик. В общем, все то, что я обычно ем последние пару лет. А тут свинина. Ой, не видела меня моя врач. Она бы в обморок грохнулась. Но я, как ответственный пациент, съела лишь парочку. Ну да, жирненьких, сочненьких кусочка. Черт. Даже сейчас, вспоминая этот вкус, снова хочется есть. А у мужиков там целая миска. Была. Сижу на коврике для йоги во дворе недалеко от дома среди больших цветущих деревьев. Наверное, это яблони. А может и нет. Но это не важно. Важно, что тут тихо, спокойно и красиво. А еще утро сегодня выдалось удачно теплым и солнечным. И на часах 8 утра. И я, на удивление, выспалась и проснулась в хорошем настроении. Сижу в позе лотоса и, подняв голову к небу, закрыв глаза, слушаю. Поют птички, стрекочут кузнечики, жужжат пчелы. Прекрасная музыка для души. У себя дома я обычно включаю музыку для релакса. Что-то медитативное. А тут сама природа будто напевает. И почему я раньше не додумалась выбраться в подобное место? Вдыхаю через нос воздух. Еще слегка влажный, но приятный, ароматный, цветочный. Медленно поднимаю руки вверх и выдыхаю, опуская руки. Кайф. В голове штиль. Ну, почти. Все еще крутится вчерашний вечер. Этот Олег такой болтун, что хотелось найти у него кнопочку «вкл-выкл» и отключить. Меня такое не торкает. Слишком слащаво и по-пацански. А вроде серьезный человек. В ментуре работает. И, как оказалось, мой сосед тоже один из них. А вот он, да. Серьезный. Весь вечер молчал и лишь поглядывал в нашу сторону. Вот, глядя на этих двоих, меня раздирают противоречивые чувства. Что вообще их связывает, кроме службы? Они ведь абсолютно разные. И Степан явно старше. Он ведет себя как взрослый. А вот Олег больше смахивает на подростка в пубертате. Прекрасно было понятно, что ему от меня нужно. Явно же не просто женского внимания за ужином. Да вот только я такого наелась. Данилов и тот больше в моем вкусе, если уж сравнивать с Олегом. Но симпатичный, да, тут не поспоришь. Нет, хватит думать. Дыхание сбивается, и вся польза от занятия идет по одному месту. Перехожу к позе кошки. Выкинув все мысли из головы, у меня, наконец, получается сосредоточиться на себе и своих ощущениях. Выполняю еще пару асан. Встаю и, нагнувшись, упираюсь ладонями в коврик, закрываю глаза. «Доброе утречко!» — доносится мужской голос со стороны забора. «Твою же мать! Чуть не падаю!» Зажмуриваюсь и тут же открываю глаза, натянув улыбку. «Нет, мне же сейчас не хочется никого убивать, правда?» «Доброе!» — поворачиваюсь на голос. «Олег, тот самый симпатичный, но жуткий болтун. Таких еще называют «душа компании». Я это качество назвала бы по-другому. Ну, я правильно воспитанная девочка. Ну, почти правильно. Я из всего вот этого люблю выполнять только позу трупа. Смеется. Но вам идет. Что, поза трупа? Йога, это же она? Она самая. Беру полотенце, обтираю плечи. Как насчет завтрака? Где-нибудь в кафешке? За пределами вот этого захолустья. Облокачивается на забор, нагло меня разглядывая. Нахал. «Нет, спасибо». Корчит гримасу. «Ну, плиз!» Я с плохими мальчиками дружбу не вожу. «А я не прошу дружбу?» Снова улыбается, подмигнув. «И не дружбу тоже». «Эх, ладно», — вздыхает, когда подхожу чуть ближе к забору, где он завис. «А жаль, я сегодня уезжаю. Хотел просто угостить красивую девушку вкусным кофе и чем-нибудь сладким». Цокаю. «Хм, ай, знаешь ведь, на что давить, да?» Хмыкаю, разглядывая его еще ближе. «Мы стоим очень близко. У него глаза серо-зеленые». «Да?» — усмехается. «Олег!» — доносится голос Степана, и мы вместе поворачиваем голову в его сторону. «Иду!» — отмахивается. «Иди, папочка зовет». И направляюсь к крыльцу. Там стоит бутылка с водой. «Горячая штучка!» — слышу за спиной. Домой возвращаюсь, собрав все с улицы. Вижу, как машины с соседнего участка уезжают. Потом решаю прибраться в доме, помыть полы. До готовки руки доходят аж к вечеру. Чем занималась? Да чем-то. То книгу достала почитать, то еще что. Эх, мне бы интернет, я, наверное, поискала бы работу на удаленке. Все же не пропадать же моим знаниям. Вроде бы неплохой специалист. Да и повод время скоротать. Отдыхать хорошо, но тут ведь не сходить на пляж. Завалиться поспать? Чем заняться? Ау! Отвлекает от размышления оживший телефон. Беру его в руки. Антенна еле-еле ловит. Но сообщение просочилось. Там обычный СМС. Такими почти никто не пользуется. А сообщение, оказывается, от РСЧС с предупреждением о плохой погоде. А точнее, о грозе и сильным шквалистым ветром до 25 метров в секунду. И продлится вся эта катавасия аж несколько дней. Просят воздержаться от поездок. Выхожу на крыльцо. Солнце. Ни ветерка. Какая гроза? Какое усиление ветра? Что за шутки? Я вскакиваю с кровати от безумного грохота. И это уже не безобидное топание кошака по потолку. Это звук падающего неба. Мне кажется, что даже в кухне звякнули кружки. Это что такое? Продираю глаза, пытаясь хоть что-то увидеть. Но вокруг темень. Не помню, как уснула. Да и уснула в одежде, а собиралась еще в душ сходить да переодеться в пижаму. И дом у меня не закрыт еще, а за окнами темно, как глубокой ночью. Включаю телефон, пялюсь на время. 10. Включаю фонарик, освещаю себе пол, пока иду до выключателя. Щелкаю, свет зажигается. Ну, уже хорошо. Бабах! Я аж пригибаюсь от такого раската. Это что? Это гром? Не веря своим ушам, иду к выходу из дома и, выбравшись на крыльцо, застываю, уставившись в небо. Оно все затянуто свинцовыми тяжелыми тучами. Вдали грохочет. Ветер приносит звуки раската. Недалеко сверкает молния. Яркая вспышка, щелчок и почти сразу же грохот, будто над головой. Твою бабушку! И как по щелчку пальцев начинает моросить дождь. Но усиливается с каждой секунды, превращаясь в сплошную непроглядную стену. И ветер поднимается. Я бегом в дом. Снова грохот. Что-то звякает в кухне, падает, разбивается. Я туда, включив свет. В открытую форточку лезет кот. «Мяу!» Начинает орать и шипеть. «Что, застрял?» Усмехаюсь я. Но он торчит в форточке и продолжает истошно орать. Подлетаю к нему, на что-то острое наступив. Боль пронзает ногу. Стараясь ее не замечать, беру его тушку, тяну на себя. Второй уличной форточкой ему придавило хвост, вот и орет. Помогаю коту, а он спрыгивает на пол. Недовольно фыркнув, начинает намывать свой многострадальный пушистый хвост. На полу только сейчас замечаю осколки разбитой чашки. Вот же зараза! Оседаю на стул, закинув ногу на колено. Разглядываю ступню. Небольшой осколок торчит в пальце. Мне аж дурно становится. Но в чувство приводит очередной грохот. Вздрагиваю. Вот же досада! Ругаю себе под нос. Вытаскиваю осколок из пальца, ощущая сильную боль, зажмуриваюсь. А когда готова открыть глаза, с улицы доносится треск, щелчок, и все гаснет. «Ой, мамочки!» — вскрикиваю я. И сама еще не поняла то ли от боли, то ли от неожиданной темноты. Вокруг шумит, дождь льет, как из ведра. Ветер завывает, и от сильного порыва наверху что-то потрескивает. Мне еще не хватало, чтобы тут крышу унесло. «А может?» Хромая на одну ногу, ищу телефон. Найдя, включаю фонарик. Направляюсь в ванную. Там хочу сполоснуть раненую ступню и хоть что-нибудь приложить. У меня нет аптечки. Я ведь даже не подумала, что что-то может пригодиться. А оказывается, может. Слышу, как кот скребется у входной двери. «Сиди уж, жопу грей!» Бубню ему и направляюсь в ванную. В душевой включаю кран. Но из него течет тоненькая струйка воды, которая исчезает спустя полминуты. «Ай, нет!» Ругаюсь от досады. «Правильно. Света нет. Нет воды, нет отопления. Ничего больше нет. Разве что газ. А он мне на кой?» Оседаю на пол ванны и вздыхаю. «Вот тебе и шуточки. Самый настоящий ураган!» Навожу свет фонарика на ногу. Кровь капает с пальца, морщу нос. Натягиваю носок. Включат свет, разберусь. А на улице тем временем усиливается и без того жуткая непогода. Начинаю замерзать. То ли это от стресса, то ли действительно становится холодно. Прихрамывая, плетусь в комнату на ощупь. Нахожу свитер. Натягиваю его поверх футболки. Забираюсь в кресло. И как долго не будет света? Снова грохот. Надо признать, такой грозы я еще не слышала и не видела. «Мяу!» — тянет кот. «Точно, кот!» Плетусь в коридор. «Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс!» Зову кошака. Но тот продолжает скрести косяк. Стоит только приблизиться к нему, как дверь распахивается. Сверкает молния, и в этой мимолетной вспышке света я вижу очертания мужика. Сердце замирает на мгновение. А потом я узнаю его. Это Степан. Опускаю взгляд вниз и вижу лишь мелькнувший рыжий хвост у ног мужчины. «А ну стой!» — кричу я животине. «Куда?» Мой крик тонет в раскате грома. Я мимо соседа выбегаю под проливной дождь и пытаюсь разглядеть сквозь эту завесу рыжую наглую жопу. «Стой!» — слышу за спиной голос соседа. «Куда же ты?» Меня хватают за шкирку и затягивают обратно под крышу на крыльцо. «Кот!» — возмущаюсь. «Да и черт с ним!» — возмущенно звучит от соседа. «Ты заболеть решила или жизнью проститься?» Стою рядом с ним. Приходится задрать голову кверху, чтобы разглядеть его лицо. «Он же промокнет и будет грязным!» Пытаюсь возразить. «Он уличный!» «И что?» Сдуваюсь, понимая, как по-идиотски выгляжу. «Что вы вообще тут делаете?» Смотрю на него удивленно. «Света нет, как назло!» «Обрыв недалеко тут!» Отвечает. «У меня генератор, пойдем!» «Это что, приглашение в гости?» Усмехаюсь. «Это предложение переночевать в нормальных условиях. Но если ты хочешь померзнуть и сидеть без тепла, то настаивать не буду». Говорит и разворачивается, делает пару шагов. «Я согласна». Торопливо отвечаю. «Действительно хочется тепла и горячего душа». «Идем». Оборачивается. Возвращаюсь в дом, беру ключи и на всякий случай запираю дверь. Иду за Степаном. Льет проливной дождь. Будто там наверху забыли закрыть вентиль. В пальце боль пульсирует. Начинаю прихрамывать. И это не укрывается от соседа. «Что с ногой?» Перекрикивает очередной раскат грома. «Наступила на осколок», отвечаю. И не успеваю даже пикнуть, как меня подхватывают на руки. И я на автомате обхватываю его за шею. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Уставляюсь взглядом в его мощную шею. И боюсь пошевелиться. Порыв ветра чуть ли не отрывает калитку между участками, когда Степан ее открывает. Она с грохотом ударяется о забор. Меня несут к дому. А я только сейчас замечаю свет в окнах. «Генератор», — напоминает. «Точно, он же говорил». Открывает дверь в дом, и меня вносят в уютное тепло.